Глава 29. Утром, вызвав такси, я отправился к ним домой, вынужденный общаться с водителем, который, узнав меня, тут же попросил сначала автограф, затем стал приглашать к себе в гости, а потом и вовсе обиделся, когда я отвечал лишь односложными предложениями. «Какой сноб!» — услышал я в конце, когда расплатился за поездку. И пока люди, сидевшие на лавочках, не стали со мной здороваться, нырнул быстрее в спасительную темноту подъезда. Дверь мне открыл сам маклер, поздоровался и показал в сторону одной из его 5 комнат квартиры. Раздевшись, я пошел к двери, постучал в нее. «Дедушка, я не хочу есть», — раздался знакомый голос. Толкнув дверь, я вошел внутрь. «Я же просила...» Она повернулась с возмущением на лице, но, увидев меня, округлила глаза. «Привет». Я закрыл за собой дверь и, взяв один из стульев, повернул его спинкой к ней, сев. «Слушаю». Девушка, непонимающе, на меня посмотрела. «Родные волнуются. Ты ушла из дома, уволилась. Что случилось?» Лиза побледнела и села на кровать. «Не могу без тебя». Наконец она подняла голову и посмотрела на меня. «Я женат, и ты это знаешь лучше всех». «Понимаю, но ничего не могу с этим поделать». Она вздохнула. «Да, и квест не закрыт до сих пор», — задумался я. «Ладно, нанимаю тебя на работу своим секретарем», — решился наконец я. «Будешь разбирать почту, отвечать на телефонные звонки, стирать белье, выносить мусор, готовить еду». Перечислял я дальше все, что только мог вспомнить из домашней работы, надеясь, что она откажется. Не тут-то было. «Я согласна», — даже не дослушав весь перечень, ответила она. «Ты серьезно? Ты даже не услышала заработную плату?» Я покачал головой. «Я согласна». Мне оставалось только вздохнуть. 200 рублей на испытательном сроке хватит?» «Конечно», — удивилась она. «Я работала за 140 на прошлом месте». «Тогда собирайся, сразу и приступишь». Я поднялся со стула. «Пойду попрошу твоего дедушку вызвать такси». «Зачем?» — удивилась она. «У меня же есть машина. Мы ездили на ней с тобой в прошлый раз». Я хмуро на нее посмотрел и не нашел, что ответить. После утренней поездки в такси стало ясно, что пользоваться им крайне некомфортно, поскольку машины менялись, а водители все как один пытались со мной подружиться и вовлечь в разговор. Но для меня, желающего просто попасть из точки А в точку Б, это было ненужной суетой и крайне раздражающим фактором. «Ладно», — бросил я. «Только одевайся теперь либо в брючные деловые костюмы, либо в костюмы с юбкой-карандашом ниже колен, с минимумом косметики на лице, и найди очки с простыми стеклами без диоптрий. Волосы всегда собирай в пучок на затылке, чтобы при взгляде на тебя создавалось впечатление неприступного синего чулка. Хорошо?» На ее глазах впервые появились слезы. Но она, зажмурившись, согласилась и с этими условиями. Я рассказывал ее дедушке о достигнутых договоренностях, и он удивленно у меня спросил. «Что произошло, Иван? Ведь вы сами сказали, что это вас скомпрометирует». «Мы поговорили насчет ее внешности», — пожала плечами, «достигнув определенных договоренностей». «Это каких?» — продолжал удивляться он. «Примерно таких». Я показал на вышедшую из комнаты девушку, от красоты которой не осталось ни следа. В таком виде она и правда была похожа на мымру чиновника женского пола из кинофильма «Служебный роман». «Лизонька!» — ахнул Давид Маркович при виде нее. «Что ты с собой сделала?» «Идеально!» Я, в свою очередь, показал ей большой палец. «Потом купишь еще себе очки в самой страшной оправе, и образ будет окончен. А пока поехали, тебя ждет тонна работы». Сев рядом с ней на пассажирское место, я подумал, что, наверное, зря согласился продать Диме экспортный вариант «Волги», которая мне нравилась. Но уже ладно, слово было дано, поэтому я сказал Лизе. «Скажешь дедушке, чтобы продал эту машину, купил экспортную «Волгу» в максимальной комплектации. Деньги я ему отдам, накапало мне за Олимпиаду». «Зачем?» — удивилась она, следя за дорогой. «Мне нравится это». «Мне нет, зимой тут замерзнем без печки», — ответил я. «И что это еще, кстати, за споры?» «Хорошо, Иван, скажу», — поджала она губы. «Сначала мы заехали на базу ЦСКА, забрав мешки с письмами оттуда, забив весь салон ими. Затем отправились на почту, поскольку почтальоны оставили сообщение, что больше доставлять мне ничего не будут, а я пусть сам забираю мешки у них в отделении. Приехав туда, я, увидев еще 10 огромных мешков с корреспонденцией в мой адрес, почесав затылок и покосившись на враз побледневшую Лизу рядом, вызвал несколько машин такси, чтобы все это увезти к себе домой. Там, познакомив Лизу с экономкой, я выделил ей полноценную комнату, где раньше был рабочий кабинет прошлого хозяина, и попросил Галину Степановну пускать в квартиру девушку, когда меня не будет дома. Та, кивнув и ужаснувшись количеству мешков, которые продолжали затаскивать в квартиру охранники снизу, пошла готовить комнату. «Отвечать придется на все звонки». Я показал в сторону тумбочки в прихожей, где стоял телефон. «Там же лежат деньги на расходы. Поэтому придумай несколько стандартных ответов. И просто говори им на все эти «люблю», «приезжайте к нам» и прочее. Если нужна машина, скажи «купим». Да и вообще, все, что нужно будет тебе, говори. У меня нет цели, чтобы ты умерла под валом писем. Просто я как-то не ожидал, что их будет так много. Ясно?» Лиза кивнула. «Что-то связанное с издевательствами над детьми откладывай в сторону. Я буду смотреть лично. Если каким-то детским домам или школам-интернатам нужна будет помощь, также откладывай. В остальном, спасибо, что написали. Ваше мнение важно для нас. Удачи». «Я поняла, Иван», — сказала она. «Тогда обустраивайся. Другого помещения для работы нет. Я, наверное, еще поставлю здесь диван, чтобы ты могла прилечь отдохнуть». «Не нужно», — попыталась она сопротивляться, но я не обратил на это внимания. «Но это еще не все. Телефон перенесем из прихожей, туда же, в кабинет. Будешь отвечать на звонки, не бегая туда-сюда. Всем, кто хочет со мной встретиться, говори. Извините, но Иван занят и не сможет, очень сожалею. Кроме людей из списка, которых я тебе сейчас составлю. От них просто записывать, что хотят. И потом передавать мне, запомнила?» Лиза снова кивнула. «Ну все, в бой, мой новый помощник». С этими словами я воткнул провод в розетку, и телефон моментально зазвенел трелями, а девушка бросилась отвечать. Пришедшую спросить, не останусь ли я на обед Галину Степановну, я попросил купить хороший импортный диван и поставить его в рабочий кабинет, где теперь будет трудиться и, в принципе, обитать Лиза. Она кивнула, сказав, что у нее есть нужные знакомые. «Ну и кормите ее, видите, какая худая», — показала пальцем в сторону еврейки, которая, разумеется, слышала наш разговор, но отвечала в этот момент на звонок. «Хорошо, Иван, все сделаю», — ответила мне экономка. «Да, и нужно будет постирать вещи мне в дорогу. Наверное, скоро придется уехать», — вспомнил я. «Оставляйте, как обычно. Я все подготовлю и поглажу». Лиза возмущенно замахала руками, стоя у аппарата. «Ты правда думала, что я тебя заставлю стирать?» — удивился я. Она закивала. «Нет, твоя работа только как секретаря. За мной есть кому в быту ухаживать». Я приобнял враз засмущавшуюся экономку. «Все, я побежал, буду вечером». «Хорошего дня, Иван», — проводили меня обе добрым словом. Ночь давно властвовала над Москвой, но окна на верхних этажах в здании на Лубянке чаще всего горели светом, несмотря на поздние часы. Сидевший на своем привычном месте председатель КГБ СССР просматривал иностранные газеты, к каждой из которых был приколот скрепкой перевод интересующих его частей. Закончив с прессой, он поднял взгляд на двух заместителей. «Его хоть куда-нибудь можно отпустить, чтобы он там не нашел себе на жопу приключений?» Два сидящих генерала переглянулись. «У нас нет ответа на этот вопрос, Юрий Владимирович», — вздохнул товарищ Белый. «Он уехал всего на 2 недели, а итогом его поездки стал арабо-израильский конфликт». Генерал-полковник помассировал виски. Почки вот уже год мало его беспокоили, зато взамен им пришли мигрени от постоянной загруженности работой. «Но Палестине, Египту и Сирии не понравилось, что он назвал террористов, нападающих на безоружных, зверями, и что советские люди никогда не поддержат таких нелюдей. Какими бы целями они при этом не прикрывались», — со вздохом ответил заместитель, курирующий первое главное управление. «Израиль поддержал его слова, напечатав об этом в своих газетах. Страны обменялись нотами протеста, а дальше подключились Штаты. Слово за слово, а поскольку арабы не простили Ване того, что он убил их товарищей на Олимпиаде, шедших, по их мнению, на правое дело, разразилась война, которую он к тому же сам и предсказал», — напомнил товарищ Белый. «А теперь сам же, получается, и устроил». «Виталий Валентинович», — с укором на него посмотрел Андропов, — «Ваня, конечно, видная личность, но не до такой степени. Мы все и так знали, что война неизбежна. Все к этому шло. Он просто послужил спусковым механизмом, ее запустившим. Америка обрадовалась этому больше всех, поскольку благодаря предсказаниям Ивана не только немало способствовала случившемуся, но еще и сняла большие сливки, не сказав ничего ни израильтянам, ни другим своим партнерам о грядущих событиях. Мы ведь тоже арабам ничего не сказали. Именно чтобы успеть нарастить добычу и продавать на рынок больше нефти в период мирового энергетического кризиса. Так что давайте будем объективными. Ваня просто оказался в нужное время в нужном месте, но не более того. Хотя такие совпадения, безусловно, вызывают головные боли у многих знающих о ситуации. С другой стороны, Израиль официально запросил у нас восстановление дипломатических отношений. пожал плечами второй генерал. «МИД только что кипятком от этого не писает. Брежнев велел наградить Гагарина и Добряшова новоучрежденным орденом Дружбы Народов. Они его первые кавалеры. Юрий Алексеевич получит орден под номером 1, Иван под номером 2. Ну и, конечно, его еще наградили высшей наградой Израиля, медалью за отвагу с желтой лентой». «Они не передумали ее давать в связи с последовавшими событиями?» — хмыкнул председатель КГБ. «Наоборот, видя, что советские атташе приехали заключать договор о восстановлении дипломатических отношений, несмотря на нашу поддержку и арабских государств тоже, Голдемейр уговорила обоих остаться еще на неделю, показывая всему миру, что война никак не мешает гостеприимству израильтян». «Юрий Владимирович, а что Брежнев?» — спросил руководство товарищ Белый сразу за ответом по главному вопросу первого заместителя. «Я потому вас и собрал так поздно. Громыко так был доволен Ваней, рассказав о его активной деятельности в Израиле, что на сегодняшнем собрании в ЦК Черненко вынес на рассмотрение вопрос о необходимости отправить такого выдающегося спортсмена в США, налаживать там дипломатические контакты», — недовольно нахмурился Андропов. «Утверждено большинством голосов, несмотря на мои с Устиновым возражения. Иван допущен ко многим государственным тайнам, и его отъезд нежелателен». «Как так?» — удивились этому оба зама. «Его же ЦРУ сразу возьмет в оборот». «Мне был дан ответ, значит, обеспечьте ему охрану», — развел руками Андропов. «И поскольку вы оба в теме, я так думаю, не обошлось тут без тех, кто не давал нам проводить расследование по тратам денег, отправляемых в другие страны на поддержку проводимого курса в пользу СССР. Самый большой перевод, между прочим, в этом году был на поддержку Коммунистической партии Америки». Все трое комитетчиков переглянулись. «Поэтому ищите вменяемых людей в поездку, которые его не пристрелят сами. Вы Ивана знаете не понаслышке, и готовьте им всем документы. По приезде сюда он почти сразу полетит в Америку к своей суженой. Правда, мы не будем говорить, кто послужил причиной этой поездки. Пусть остается благодарен нам». Товарищ Белый хмыкнул при этом. «Что там по Рашидову, кстати, если о Ване заговорили?» — вспомнил Андропов о вялотекущем хлопковом деле, которое невозможно было начать из-за тотальной коррупции и круговой поруки в Узбекской ССР, где руководители настолько обнаглели, что продавали даже должности в судах и прокуратуре, не говоря уже про райкомы и горкомы партии. «Нашли подходы к его окружению. Есть недовольные, которые готовы его предать», — ответил генерал-лейтенант. «За деньги и посты, разумеется». «Обещайте. Дело выглядит очень крупным, поэтому с началом посевной начнем опять аэрофотосъемку, чтобы к сдаче урожая накрыть всю эту шайку-лейку одним махом. Слушаюсь, товарищ генерал-полковник». «Ну и лично поговорите с Иваном, чтобы он не устроил нам Третью мировую войну, когда окажется в США», — без тени улыбки добавил Андропов. «Слушаюсь».